пороге. «Приглядывай за таверной, Дженни. Я отправляюсь в Лондон по поручению его милости. Погодите, джентльмены, я поеду с вами в Маденхолл. С нами. Позади нас мошенник. В 20 шагах и не меньше». Симпкинс выскользнул за дверь. Глаза его от любопытства почти перестали косить. «Если уж мы связались с подлыми людишками, — вздохнул сэр Ричард, — поневоле приходится терпеть подобную фамильярность. Надо глядеть в оба, как бы Симпкинс не стал совать свой нос слишком далеко». Та же мысль пришла в голову и мне, но в другой форме. Тайны вызывают появление слухов, как гнилое мясо вызывает появление мух, чье жужжание затем разносится на порядочное расстояние. «Пошли нам, о Господи, многое лето. Мы в кости играем костями скелета, и в нашей игре проигравшего нет, ведь ставим мы жизнь против горстки монет». Глава 6. Том Фентон по кличке Беспалый. Все следующие 2 дня сэр Ричард и я не находили себе места в ожидании результатов предпринятых нами шагов. Юный Фрэнк Маден просто кипел, словно котелок на сильном огне, а запевала Сэм казался вполне удовлетворенным своим положением и во весь голос распевал морские песни, сидя у себя в хранилище сыров. Питер, бывший моряк, исполнявший роль часового, прохаживаясь мимо запертой двери, то и дело останавливался и, прислушиваясь, ухмылялся и покачивал головой. Фрэнк Маден проводил у пирата многие часы. Он садился на одну из полок, словно на лавку, а тот не упускал случая добавить его взгляды на жизнь приправ по своему вкусу. Грубые, примитивные песни моряков, похожие на крестьянские напевы, казалось, концентрировали в себе все то привлекательное, что таилось в суровой профессии, которую они воспевали. И я сам не раз ловил себя на том, что прислушиваюсь к ним, словно мальчишка, жадно внимающий таинственным шумам, доносящимся из пустой морской раковины, и мечтающий своими собственными глазами увидеть чудеса, отзвуками которых они являются. Сэр Ричард в очередной раз проявил благородство натуры, обсуждая план поисков на случай, если мы их все-таки предпримем. «Вас пригласили в Маденхолл как учителя и наставника, Пенрит», — сказал он мне. «И хоть мне почему-то кажется, что охота за сокровищами вам больше по душе, чем занятия с Фрэнком грамматикой греческого и латинского языков, тем не менее условия службы для вас должны быть изменены. Договор о 50 фунтах по-прежнему остается в силе, и я надеюсь, в поездке вы станете особенно внимательно присматривать за Фрэнком, с его чересчур романтическими и авантюрными наклонностями. Но, кроме того, посоветовавшись с моим подопечным, из чьих средств будет финансироваться наше предприятие, мы пришли к соглашению, что 1/5 добычи должна принадлежать вам». Я поблагодарил его и поделился, наконец, сомнениями, о которых мне давно хотелось рассказать, раз уж мы, кажется, вправду собрались отправиться в путешествие. Я оставил при себе мысли о явном безрассудстве попыток пускаться в столь сомнительную авантюру ради каких-то мифических сокровищ, ибо не мне было решать судьбу нашей экспедиции, которая, к тому же, вполне соответствовала моим собственным наклонностям и обеспечила мне весьма выгодные условия. Но меня интересовало, как миссис Маден отнесется к нашему плану, и я затронул этот вопрос. Сэр Ричард слегка нахмурился. «Она не станет вмешиваться, когда дело решится окончательно», — сказал он. «Я поговорю с ней, как только у нас появится что-нибудь конкретное, а пока считаю преждевременным открыто беседовать с ней на эту тему. Все еще может сорваться». Однако в глазах у него я прочел твердую уверенность в отсутствии каких-либо причин, способных помешать нашему путешествию. Было также очевидно, что на душе у этого человека лежит какая-то тяжесть.